Оказалось, что я могу поменять название товара, но при этом у него останутся неизменными основные характеристики. Например, серебряную серьгу я сразу переименовал в трофейная серебряная серьга сексуальной гоблинши-разбойницы. Такое название мне показалось более продающим. Грызлик стоял привязанный у дороги, а я сел в тени дерева в паре метров от него, и вскоре дождался своего первого клиента. После Ку подошел коренастый гном, почему-то одетый как разбойник. Черный балахон, на лице черная маска, на поясе несколько склянок с жидкостями. И где он взял такой стильный прикид на начальных уровнях? Потрошитель 5 уровня задумчиво смотрел на ослика, потирая подбородок, при этом я видел его интерфейс. Так вот как здесь происходит выбор товара. Выглядело это так, будто перед глазами игрока появился голографический экран, на котором были изображены иконки продаваемых предметов. Гном пролистывал взглядом ассортимент, а затем остановился на гоблинском зелье и серебряной серьге. «Сколько за серьгу и это пойло?» — спросил гном и ткнул пальцем в интерфейс. Я подскочил с травы и подошел к клиенту. «Ну что ж, пора задействовать все свои ошеломительные навыки красноречия. Без него торговцу не пробиться в люди. Дружище, какое же это пойло? Чтобы сварить такое зелье требуется навык алхимии начального ранга, а значит это уже необычное пойло, которое может смешать каждый. А серьга была снята с ушка симпатичной грудастой гоблинши, так что за дешево я не отдам свои трофеи». Я старался говорить уверенно, добродушно и улыбаться. У гнома аж глаза расширились от удивления. «Что-то я еще не встречал торговцев, которые торгуются. И сколько хочешь за серьгу?» Гном поставил руки в бока. «Так, посмотрим. Судя по описанию, серьга почти новая, только немного поцарапанная, но не имеет никаких магических эффектов. По сути, просто безделушка, украшение, не несущее никакой практической пользы. Даже харизму не добавляет. 5 серебряных монет», — четко сказал я, смакуя каждое слово и гордо выпятив грудь вперед. «Сколько? Да ты псих, давай скидку, она вон поцарапана. Черт, нужно будет в следующий раз перед продажей предметов чинить их и полировать. Тогда я смогу ставить цену выше и покупатель уже не сможет сбить ее так просто. Хотя стоп, можно же попробовать. Это не царапины, это гоблинские насечки убитых врагов. Ты не забыл, что это прекрасное украшение было снято с ушка милой гоблинши? Это количество ее жертв, а значит вещь важная и статусная. Да с такой серьгой тебя все братья по бороде уважать станут», — выпалил я, так что самого захватило и я почти в это поверил. Потрошитель приоткрыл рот, но молчал и крутил мою серьгу в интерфейсе, разглядывая ее. «Красноречие плюс 1. Отлично. Нужно дожимать. Но я вижу, что ты достойный гном и к тому же мой первый клиент сегодня, да и настроение в меня хорошее. За 4 серебряных и 50 медиков это прекрасное украшение будет твоим». Гном нахмурился, еще раз посмотрел на гоблинское зелье, затем на серьгу. «Кажется, он может себе позволить только что-то одно. Хрен с тобой, давай серьгу». Гном отсыпал монеты в мешочек и протянул кошель мне. Сработало. Повышение цены предмета за счет хорошенькой выдумки, небольшая лесть покупателю и скидочка, сотворили чудо. «Благодарю тебя, дорогой потрошитель. Заглядывай ко мне почаще, мой ассортимент великой будет только пополниться». Я отдал серьгу и увидел, как мой баланс монет увеличился. «Поздравляем, вы провели свою первую сделку. Продолжайте в том же духе. Ищите более дорогие товары, повышайте ценность предметов и торгуйте. Награда получена, магическая печать торговца 1 уровня. Отлично, скоро я стану самым известным торговцем в этой деревне, а потом, может быть, отправлюсь в настоящий крупный город». Я открыл интерфейс и взглянул на награду. «Это мой первый активный навык. Магическая печать торговца позволяет наделить случайным особым свойством один предмет в сутки. Хм, как-то непонятно. Проверить бы, какой самый ценный предмет в моем ассортименте, кроме трусиков. Попробую с гоблинским луком». Я отвязал лук и использовал навык, приложив руку к древку. Под ладонью на секунду показался свет, а затем я увидел обратный отсчет на иконке навыка. Все, я поставил печать торговца, убрал руку и увидел на древке выжженную букву «П». Ну, не дурно, смотрится сексуально. Прямо как клеймо кузнеца, или знак качества. Посмотрим, что изменилось. Лук преобразовался из обычного в магический и у него появилась приписка. Гоблинский короткий лук, если экипировано, то владелец получает пассивный навык «Ночное зрение». Не себе чего. Я не думал, что печать будет настолько шикарным навыком. Теперь и продавать этот лук не хочется. Лучше оставить его себе и научиться стрелять. С такой обилкой я смогу путешествовать по ночам, не привлекая внимания, и буду все прекрасно видеть. Я сложил лук в инвентарь, а вместо него привязал на видное место гоблинские трусики, переименовав их в трусики потрясающей гоблинши-разбойницы, которые ласкали ее тело несколько дней. Вот дурак, надо было вообще продавать серьгу и трусики в комплекте и просить больше денег. Ну да ладно, я еще учусь. Так, теперь было бы неплохо узнать у беловолосой управляющей кузницы, сколько будет стоить отремонтировать мои трофеи, а затем уже повесить их на продажу. На одних трусах и украшениях далеко не уедешь. Мне нужно хорошее оружие и доспехи. И надо найти магическую лавку. Ао, трусики. За сколько отдаете трусики? А кто их носил? А можно узнать их историю? Передо мной вдруг возник парень с шипастыми наплечниками, но при этом в дырявой мешковине на все тело. Повелитель кисок собственной персоной. Берсерк 3 уровня. Черт, и где он успел наплечники найти? Я начал свой рассказ о похотливой гоблинше, которая пыталась охмурить влиятельного торговца, то есть меня, но ее чары оказались бессильны, и тогда она сняла свои трусики и отдала их мне, в знак того, что ее сердечко теперь навеки принадлежит хозяину лавки Бо. Красноречие плюс один. А ох, томно вздохнул берсерк, я хочу их. Сколько стоит? Вот же черт, я вижу по его глазам и нетерпению, что он готов отдать последние деньги за трусики похотливой гоблинши. Но стоит ли их продавать прямо сейчас? Может быть, лучше дождаться завтра и зачаровать их? Тогда трусики уже будут не простыми, а магическими, а это уже увеличит их стоимость в разы. Хм, интересно, а можно ли использовать печать на один предмет несколько раз и накапливать разные эффекты? Знаешь, на этих трусиках висит сильное проклятие. Я их выставил на продажу, для того чтобы понять, есть ли на них спрос, сказал я ровным тоном чуть тише. Проклятие. Может быть, я смогу помочь? У меня есть печать рассеивания, которую я получил по заданию. Она поможет? С губ повелителя кисок текли слюни, и он почти не отрывал взгляд от вожделенного артефакта. Черт, а ведь точно, это может быть полезно. Я прищурился и сделал пару шагов в сторону потенциального покупателя. Приобнял его за плечо, наклонился к лицу и заговорил шепотом. Слушай, а это может помочь. Но знаешь, кроме тебя у меня сегодня было множество людей, которые интересовались трусиками. Да блин, расстроенно завыл игрок. Но возможно, я бы мог их приберечь для тебя и снять проклятие с помощью твоей печати. Ао, было бы здорово. Держи печать. Игрок протянул мне небольшой лист бумаги, на котором был нарисован магический круг и куча разнообразных символов, значения которых я даже не представлял. Получена Х1 магическая печать рассеивания. Отлично, тогда мне от тебя нужен еще и залог, чтобы этот артефакт не ушел в другие. Конечно, я снижу окончательную цену за то, что ты потратил свою печать, но, да конечно, я понимаю. Сколько? У меня сейчас есть 5 серебряных, этого хватит? Повелитель кисок нетерпеливо посмотрел мне в глаза с такой надеждой, что я не смог ему отказать. По рукам. Тогда приходи на это же место завтра. Я буду ждать тебя с трусиками гоблинши, на которых уже не будет проклятия, и ты сможешь их забрать по сносной цене, друг. Я добродушно улыбнулся довольному покупателю. Ура! Вот друган офигеет, когда их увидит. Спасибо, Бо. Я буду почаще к тебе заглядывать, сказал повелитель кисок, пожал мне руку и пошел по своим делам. Твою-то мать, что это было? Я улыбался сам себе. Отличная сделка. Ничего еще не продал, еще и денег дали с магической печатью. Красота. Теперь я уже не какой-то нищий. Сейчас у меня есть деньги на несколько дней за жилье, и я могу начать реставрировать свой товар и добывать новый. Нужно поискать квесты, да такие, чтобы можно было набрать полную сумку всяких блестяшек. В этот момент на глаза вылезло сообщение системы. Добавлено новое задание, улучшите магическую лавку до уровня 2. Требуется 100 золотых монет. Сколько? Я не выдержал и вскрикнул вслух. Так, а сколько серебряных в одном золотом? Я проверил интерфейс и побледнел. 100 серебряных в одном золотом. Да я ж буду копить на второй уровень целую вечность. Твою ж мать. Ваш баланс 9 серебряных 50 медиков. Глава 5. Вот же черт. Сотня золотых для второго уровня моего ослика. Охренеть, блин. И каким же он должен быть на следующем уровне? Может, он превратится в породистого черного жеребца, верхом на котором я смогу срубать головы огром и перевозить красивых спасенных принцесс? Некрасивых пусть жрут, мне таких не надо. Я выпал в осадок и чуть было не протерся спиной от дерева, но вовремя вспомнил, что одежду нужно беречь, у меня ведь нет запасного парадного костюма. Похоже, придется больше времени потратить на приключения и исследования подземелий. Нужно работать как древние китайцы из 21 века, если спустился в подземелье, то выносить оттуда все, вплоть до камней под ногами. Чертова система не оставляет другого выбора. Вот как выжить в таком мире обычному торговцу, ну пист, КХМ, какая досада. С другой стороны, все не так и плохо. У меня есть немного деньжат, есть неплохой лук, с помощью которого я смогу охотиться на спящих монстров ночью. Конечно, великим ассасином мне не стать, но моих скромных навыков должно хватить, чтобы выполнять задания и в будущем ходить на боссов. Игроки шныряли мимо меня, изредка поглядывая на моего грызлика, но особого интереса к товарам не испытывали, и у меня было время подумать о своей новой жизни. Итак, пора очертить какие-то моральные рамки. Я точно не хочу быть эдаким скользим торговцем, товары которого будут сомнительного качества или вовсе пустышкой. Ведь для меня главное – это репутация. Поэтому торговать я буду исключительно ценными вещами, или тем, что удастся найти в путешествиях. Воровство снаряжения у гоблинов я не считаю чем-то зазорным. Вы их видели? Да они же как звери. Живут в пещерах, ходят почти голые. Хотя надо признать, почему-то эти дикари пахнут вкусно. А единственная встреченная девушка-гоблин оказалась знойной красоткой. Что-то я отвлекся. Вообще, если задуматься, то я много чего могу продавать. Можно торговать информацией, можно торговать предсказаниями погоды, можно даже продавать саму удачу. Это все вещи, в которые люди охотно верят и будут нести золотишко в мои карманы. Но это не по мне. Как только представлю какую-нибудь бабушку НПС, которая потеряла внука-дебила и хочет найти его с помощью ясновидения, то у меня сразу падает настроение. Не могу я переступить через себя, даже в угоду выгоде и быстрой прокачке. С другой стороны, если у меня есть товар, который кто-то хочет получить, то грех не поторговаться и попробовать поставить цену выше, а клиент пусть решает, надо ему это или нет. А в какую цену у вас эта тряпочка? Вдруг вывел меня из размышлений милый женский голос. Я машинально поднялся и подошел к клиентке. Передо мной стояла маленькая девушка, ростом, наверное, в метр, если не меньше. Гномка Пчхи. Призывательница адских тварей один уровня. Я чуть не рассмеялся в голос. Настолько плашка ее имени и класса ввела меня в ступор. Апчхи. Хорошее имечко для призывательницы адских тварей. Тряпочка, госпожа, да это не тряпочка, а настоящая гоблинская накидка. Притом, женская. А чем она отличается от мужской? Похлопала глазами гномка. Черные длинные распущенные волосы почти касались земли, а одета она была почти в ту же мешковину, что и большинство новичков. Кажется, именно такую одежду дает Ева за минимальную работу по рубке дров. Как чем? Женская накидка хорошо действует на мужчин и подчеркивает все ваши достоинства, госпожа. Смотрите, вот этот разрез, не показывайте. Ладно, я возьму. Только сколько? Призывательница покраснела и отвела взгляд. Какая она странная. Ну ладно, мое дело, продавать. Вещь обычного качества, не дающая ни защиты против оружия, ни дополнительных характеристик. Максимум, на что она способна, это прикрыть интимные места, да немного защитить от холода. Один серебряный, госпожа, я улыбнулся гномке, встав на одно колено и протянул на двух руках накидку, словно какой-нибудь королеве. Хорошо, тихо сказала она, а передала мне монету. Отлично, еще одна сделка совершена, клиент доволен, а у меня в кармане прибавилась одна серебряная монетка. Лучше не буду думать о том, сколько еще мне придется продать, чтобы улучшить уровень грызлика. Лучше пойду осмотрюсь. Нужно придумать, во что вложить свои 10 серебряников. Не успел я отойти и пары шагов, как увидел плачущую Еву, которая медленно брела по главной тропе зеленого листа, утирая слезы рукавом простого тряпичного платья. «Ева, почему твои прекрасные глаза рожают соленую воду? Чего?» Непонимающе посмотрела на меня женщина. «Красноречие, один. Внимательно следите за тем, что вы говорите окружающим. Это влияет на вашу репутацию и навыки красноречия. Ох ты ж, сам не знаю, как эти слова вышли из моего рта. Я задумался о чем-то своем, и, видимо, рот не поспел за ходом мысли. Зато теперь видно, что навыки можно качать и в отрицательную сторону. Вот же зараза. Я спросил, что случилось? Почему ты плачешь?» Подошел ближе и приобнял красноволосую женщину. «Помнишь, я тебя хотела познакомить со своей дочерью Алисой?» – кивнул. «Так вот, она пропала. Эта дрянная девчонка опять связалась с компанией героев, и они ее уговорили пойти с ними на кладбище в качестве лекаря. Я предупреждала ее. В это время мой разум уже начал представлять всю картину. Как группа игроков в сопровождении НПС Алисы пошли крушить черепа скелетов, или кто там живет на кладбищах обычно, а что игроки делают с НПС в рейде. Правильно, при первой же возможности пускают их на мясо, или используют в качестве отвлекающего маневра. Черт, надеюсь, эти герои не будут настолько тупыми, чтобы пожертвовать своим лекарем. Мы с Евой присели на крыльцо у ее дома, и она мне рассказала, что в последний раз Алису видели вчера в храме на вечерней службе. После этого она ушла в компании игроков в сторону кладбища. Значит, это именно о ней говорили вчера мужики в таверне, и именно поэтому запись об этом разговоре появилась у меня в дневнике. Вот дурак, сразу ничего не понял. Внимание! У вас есть возможность взять задание «Кладбищенские дела» награда. Репутация в деревне «Зеленый лист» плюс 50, известность в деревне «Зеленый лист» плюс 1, случайный магический аксессуар второго уровня, 5 серебряных монет. Принять? Да нет. Ева, а что ты скажешь, если я верну ее домой? Улыбнулся я, стараясь поднять женщине настроение и вселить в ее сердце надежду. Но как? Ты ведь торговец. У тебя и оружия-то нет, а на кладбище твари нечистые бродят. Если они тебя всего один раз укусят, считай, что ты уже мертв. А если я ее все-таки приведу? Ох, ну значит, получишь от меня благодарность на всю жизнь и что-нибудь из старых магических украшений моего покойного мужа. Это все, что я могу дать. Тогда вытри слезы и возвращайся в дом, а я отправляюсь за твоей дочерью. Бо, будь осторожен. Ты только-только пришел к нам в дом. Я буду бесконечно горевать, если еще и тебя потеряю. Глаза красивой рыжей женщины выглядели настолько честными и прожигающими душу, что я не выдержал и поднялся на ноги. Не бойся, я вернусь вместе с твоей дочкой, и мы еще вместе посмеемся над тем, как ты переживала за нее. Я улыбнулся и пошел по главной тропе на выход из деревни. Единственное, что меня сейчас волновало, этот мир, игра или мир с системой. Просто если это игра, то у меня нет ни никакого повода спешить с крестом. Алису все равно никто не убьет до тех пор, пока я не пересеку границу кладбища. Наверняка, она сейчас просто мило пьет чай с мертвецами у костра, они смеются и травят байки своей прошлой жизни. А вот если это мир с системой, то скорее всего Алису уже сожрали, если другие игроки не помогли ей. А это значит что? Не надо париться. В любом случае у меня есть время. Для начала я забегу к той красотке с бледной кожей и красными глазами в кузнице. Хочу узнать, сколько стоят мои ржавые железки на продажу и возможно ли их отремонтировать. Я прошел к кузнице и только сейчас заметил, что здешние стражники отличались от обычной деревенской стражи. На их руках были черные повязки с красной каплей. Это что-то вроде символа. Эх, когда-нибудь и я дорасту до того, чтобы нанять себе каких-нибудь орков в охрану. Приветствую вас, прекраснейшая. Могу ли я узнать цену за эти вещи? Начал я, войдя в кузницу. Вежливым клиентам я всегда рада помочь, улыбнулась беловолосая девушка. Открылось окно интерфейса, в котором я посмотрел, сколько смогу выручить за предметы. Ржавый нож, 80 медиков. Старый меч, 3 серебряных монеты. Обломок деревянного щита, 1 серебряный. Копье с каменным наконечником, 2 серебряных. Да уж, совсем не густо. Я посмотрел на меню ремонта и решил проверить, сколько будет стоить починка. Ржавый нож, 1 серебряный. Старый меч, 4 серебряных. Обломок деревянного щита, 2 серебряных. Странные тут, конечно, цены. Может, меня здесь просто не любят, поэтому и ценники такие конские. Ладно, со временем все равно моя репутация повысится, вот тогда посмотрим, как изменятся цены. Так или иначе, мне нужно знакомиться с системой и испытывать ее, поэтому сделаю инвестицию в ржавый кухонный нож. Кажется, определился, задумчиво сказал я и посмотрел в красные глаза девушки, отремонтируйте это. Я положил на стол нож и серебряную монетку. Секундочку, и все будет готово. Бледнокожая полуголая девушка щелкнула пальчиками и повернулась в сторону рабочей комнаты, из которой доносился грохот и удары молота о металл. «Пипита, ремонт!» — крикнула продавщица и бросила мой ржавый нож в открывшуюся дверь. Я даже не успел офигеть, как мой ножик воткнулся в голову Вот в это. Из дверного проема показалась синяя жижа, похожая на передвигающийся кисель или желе. Ржавый нож стремительно влетел в его голову и остался в ней. Я видел, как ножик плавает в этом синем существе в виде капельки с милой мордочкой, и не мог произнести ни слова. Пипита слайм, уровень 10, подмастерье кузнеца. Поймал, мамочка, улыбнулась мордочка, а затем я увидел, как ржавчина начала отслаиваться от ножа прямо в его теле. Как тут у вас интересно, проговорил я, глядя, как этот кисель растворяет коррозию оружия. А через секунду у жилишки выросли небольшие ручки, в которые он и выплюнул полностью очищенный нож. Киселек начал ползти в мою сторону, потягивая мне оружие. «Все готово, наслаждайтесь вашим ножом, он вкусный у вас», — воскликнула синяя жижа, и я медленно забрал свое. «Слайм, что-то я слышал когда-то про таких, но в упор не помню что». Немного отойдя, я взглянул на нож, используя интерфейс с описанием. «Тупой кухонный нож». Когда-то это был хороший столовый прибор, необходимый каждой домохозяйке, но со временем он потерял свою заточку. Вот черт, еще и точить отдельно надо. Я отошел в сторону, пропуская еще одного клиента, а сам смотрел на ножик, который выглядел как новенький, за исключением того, что теперь он даже воздух с трудом режет. Ладно, если уж начал, то пойдем до конца, а затем посчитаем все расходы и прикинем, как на этом заработать. «Держись, Алиса, я почти закончил, Пипита!» — крикнул я, пока кисель не уплыл. «А можно заточить нож?» «Конечно, сэр. Кажется, эта услуга стоит один серебряный», — ответила Желе. «По рукам. В этот раз совершил сделку, даже не обращаясь к бледнокожей, просто через интерфейс синего слайма. Вложил в пустое окно голографической системы свой нож, выбрал услугу заточки и ввел в графу цена один серебряный. Кисель уплыл в комнату и вернулся через пару минут. Вот это другое дело. Обрадовался я, глядя на новенький кухонный нож. С каждым улучшением менялось его название и описание. Сейчас оно стало таким. Острый кухонный нож, гроза всех куриц, потрошитель овощей и незаменимая вещь в руках любой хозяйки. Также может быть опасным оружием в умелых руках. Возможно наложение дополнительных чар. Еще и зачаровать можно. Черт, кажется, я могу заниматься улучшением бесконечно. Были бы деньги, а лучше научиться самому делать зачарование. Хм, понять бы только у кого можно об этом спросить. А теперь посмотрим, за сколько я его могу продать обратно. 2 серебряных и 80 медиков. Твою мать. Хотя на что я рассчитывал, если бы все было так просто, то можно было делать деньги не выходя из кузницы. Ладно, нужно поискать другого торговца и узнать цену у него, но это как-нибудь потом. Я попрощался с Пипитой и с красноглазой красоткой, затем вышел на улицу. Ну что ж, меч новобранца при мне. Пристегнут специальным ремнем на поясе, который выдали вместе с ножнами от него. Мегалук для охоты на спящих гоблинов за спиной, а значит я готов месить чертову нежить и спасать послушницу из лап смерти. Пора посмотреть, на что я способен. К тому же это задание выгодно для меня. На кладбище по-любому будет куча старых артефактов огромной ценности. Вот бы мне еще совесть позволила обчищать могилы. Вперед, крошить черепушки. Я вышел из деревни и пошел по узенькой тропе, которая вела на кладбище. Как же хорошо, что везде есть указатели. Даже без карты я спокойно могу найти все, что нужно в пределах деревни. Время 15:29. Надеюсь, что нежить имеет кучу ограничений и негативных эффектов на передвижение днем. Может, тогда у меня даже будет шанс знатно повоевать и выйти победителем. Пока я шел, решил полазать в интерфейсе и, как оказалось, не зря. Выяснилось, что я понимаю язык гоблинов не просто так. У торговца есть пассивный навык нейтралитет. С помощью него я понимаю большинство языков существ из моего региона. А это открывает по-настоящему удивительные возможности. Значит, я могу не только торговать с людьми, но и с теми же гоблинами. Сколько бы я смог выручить за человеческие вещи у них? У них вообще деньги-то есть? Нужно будет провести ряд экспериментов с этим. Путь до кладбища занял около часа. Как и положено, его построили далеко от деревни, чтобы местные детишки не играли на надгробиях павших героев. По пути я заметил, что лес становился все мрачнее, а солнце будто стало меньше светить. Раскидистые большие кроны деревьев почти полностью загораживали путь солнечным лучам, и в этом месте сейчас уже наступили сумерки. Старый деревянный, кое-где сгнивший, штакетник встретил меня на входе. На заборе висела потертая табличка с надписью «Кладбище деревни Зеленый лист», а чуть ниже другая табличка, уже намного свежая, убедительная просьба к героям: «Убирайте какашки за вашими питомцами и эктоплазму за призванными существами. Уборщик у нас один, и дяде Ване уже не хватает здоровья убирать весь погост. С уважением, староста деревни. П.Ф. Бедный дядя Ваня, наверное, спит в своей каморке и видит кошмары о том, как сотня охотников с ручными волками идут в рейд на кладбище. Они ж тут все загадят. Я прошел на территорию и продолжил путь. Вокруг высились надгробия разных героев. Большинство надписей настолько старые, что уже стерты или были совершенно нечитаемы. Вдруг я услышал шуршание где-то справа. Повернулся и увидел чью-то тень. Может, это и есть дядя Ваня, делает обход и убирает могилки. Я пошел в сторону звука, стараясь сильно не шуметь. Присел за большое надгробие, которое принадлежало какому-то известному человеку, и стал наблюдать. Темная фигура что-то подняла с земли, похожее на длинную прямую ветку, а затем стала высматривать что-то на земле. Человек сделал несколько шагов в сторону, не поднимая головы. Ну точно дядя Ваня. Убирается, работает старик, молодец. Я вылез из своего укрытия и сделал пару шагов навстречу. Между нами осталось примерно 10 метров. «Дядь Ваня, это вы? Давайте помогу. Что потеряли?» — спросил я добродушно, подходя ближе. «Кто здесь?» — изумленно сказал человек и обернулся на звук моего голоса. «Твою-то мать, скелет!» — вскрикнул я, когда видел, что никакой это не дядя Ваня. В черном плаще по кладбищу бродил скелет. В темноте я видел из-под балахона его лицо без кожи, черные впадины вместо глаз. Скелет тащил целую вязанку длинных деревяшек за спиной. «А-а!» — закричала нежить, кажется, напугавшись меня, а затем мертвец побежал прочь, гремя косточками на все кладбище. «Оно говорит, говорящая нежить. Почему он убегает? Черт, я даже не успел посмотреть его имя в интерфейсе и уровень. Я на всякий случай достал меч и побежал за ним. А ну стой, Костяшка, я только спросить хочу!» — кричал я ему вслед. Глава 6. «Да постой же ты!» — кричал я, перепрыгивая через могилы и спотыкаясь о корни деревьев, которых здесь росло на удивление много. Скелет на бегу развернулся и метнул в меня длинную палку, похожую на копье. Получен урон 20. «Ау!» — вскрикнул я, когда ветка ударилась мне точно в грудь. «Вот крысюк, мне ему и ответить нечем, разве что попробовать подстрелить мертвеца из лука». Я перемахнул через очередное надгробие, взял лук, вложил гоблинскую стрелу и прицелился. Повезло, что скелет начал бежать по прямой к какому-то маленькому домику. У меня было время хорошо прицелиться. Выстрел. Тетива просвистела у уха, и миниатюрная стрела отправилась в полет. Попал. Стрела воткнулась в костяную ногу, нанеся какой-то смешной урон, но главное было то, что скелет запнулся о стрелу другой ногой и упал на землю. Я быстро побежал к цели, убирая лук за спину и доставая меч новобранца. До нежити осталось около 10 метров. Я увидел, как мертвец начал подниматься и пытаться вытащить стрелу. «А ну не двигаться, тощий, иначе мой меч быстро отсчет тебе ноги, придется на руках убегать», — выпалил я на одном дыхании, сокращая дистанцию и направив клинок к его черепушке. «Руби, давай, мешок мяса, отправь меня на перерождение», — крикнул скелет, и в порыве эмоций сломал древко стрелы, а зазубренный гоблинский наконечник так и остался в кости. «Ну ты не горячись так, пока что у меня нет повода тебя убивать. Или ты думаешь, я убиваю всех, кто на меня не похож?» — спросил я, улыбнувшись, чтобы скелет понял, что я не настроен воинственно. «А зачем, собственно, мне его убивать? Во-первых, это говорящий скелет. Что может быть интереснее, чем поговорить с ним? Во-вторых, разговор всегда даст больше, чем махание кулаками. Кучу костей я могу собрать и без убийств, а вот узнать что-нибудь интересное у нежити возможности больше может не быть. Вдруг он какой-то особенный или уникальный, а может он и квест выдаст?» Мертвец потупил на меня взгляд, затем поднялся на ноги, так и не вытащив наконечник стрелы из ноги, но, видимо, ему он не слишком мешал. Его здоровье после попадания стрелы опустилось всего на 15. «Ты странный», — недоверчиво сказал скелет, когда я опустил клинок. «Я тебе не враг, я просто путешественник и торговец. Если у тебя есть что-нибудь на продажу, то я буду только рад». «Конечно, торговец», — усмехнулся неживой, отряхнув плащ. «А меч и лук у тебя так, для красоты?» «Я одинокий торговец, а значит мне нужно как-то защищаться собственными силами. Лучше скажи мне, кто ты и что здесь делаешь, зачем собираешь ветки, и почему ты вообще меня понимаешь. Я наконец-то смог просмотреть имя нежити в интерфейсе. Тумба. Фракция нежить. 2 уровень. Тумба. Хах, тебя зовут Тумба. Я сделал шаг назад, чтобы не нарушать личное пространство скелета. Я уже понял, что он очень ранимый и чувствительный. Да, Тумба. А что, такое имя дал мне отец. Что смешного, у тебя вон вообще какой-то звук вместо имени, парировала Тумбочка, тыкая костяным пальцем над моей головой. Я улыбнулся и вложил меч в ножны, чтобы окончательно заверить его в своем миролюбии. Ладно, Тумба, так чего ты здесь делаешь? Собираю подходящую древесину, коротко ответил нежить и пошел к тому маленькому зданию, к которому пытался убежать. Зачем тебе она? Я последовал за ним на отдалении в пару метров. Скелет подошел к домику, который оказался старым сараем, и повернулся ко мне. Послушай, я благодарен, что ты меня не убил. Тогда бы я потерял всю древесину, что успел насобирать. Но сейчас, я прошу тебя уйти, недоверчиво сказал он. Нет, Тумбочка, так дело не пойдет. Я, кроме того, что торговец, еще и любопытный до чертиков исследователь, и до тебя мне не попадались разумные мертвецы. Расскажи мне свою историю, может быть, я тебе помогу чем-то. Прости, Алиса, снова нашлись дела поинтереснее, чем идти на самоубийственную миссию по спасению тебя. Фух, вот это класс. Сколько еще склепов осталось? Донесся мужской голос откуда-то слева далеко от нас. Чернейший Мартис, прячься, крикнул Тумба, а затем открыл дверь в сарай. Ну уж нет, ты так просто от меня не уйдешь. Я быстро поставил ногу в проем, чтобы он не смог закрыть дверь, войдя внутрь сарая. Еще 2 склепа. Если так и дальше пойдет, то мы вернемся в деревню уже к утру с полным инвентарем. Послышался другой голос, женский. Чего ты испугался? Других игроков? Спросил я, заглядывая в сарай. Чернейшая ты погонь, пхо, заходи быстрее и замолчи, буркнул скелет, коверкая мое имя, и отпустил дверь. Я вошел, и Тумба сразу потянул меня за штанину вниз. Че-че-че, сиди тихо, нельзя, чтобы они меня нашли, прошептал мертвец. Он тихо снял свою вязанку палок и поставил на пол, после чего древесина вспыхнула зеленым магическим пламенем и исчезла. Это что сейчас такое было? Прошептал я, стараясь даже не дышать. Скелет прислушался, игнорируя мой вопрос, а когда неразборчивые голоса стали потихоньку удаляться, начал говорить. Собранные ресурсы были отправлены в подземелье к боссу. Я старательно пытался собрать картину происходящего в голове, но выходило не очень. Ты наверняка знаешь, что на кладбище есть подземелье. Начал Тумба. Не знал, но догадывался. Ты родом из него? Да, я один из разведчиков, и мне была поручена задача найти оружие для вооружения скелетов в подземелье. Странные дела тут творятся. То есть эти палки и есть оружие? Да, но это не просто палки, а палки, которые подходят для заточки. В будущем мы сможем их заточить и сделать хотя бы копья. Ничего не понимаю. Разве у вас там нет оружия? Тумба посмотрел на меня как на дебила. Неужели ты думаешь, что мы там рождаемся с оружием в руках? Разве ты не знаешь, насколько в наше время зазорно быть нежитью? Чего? Рассказывай нормально, Тумба. Я могу помочь тебе с оружием, если у тебя есть деньги. Деньги? Да у нас этих денег. Хоть кровать из них строй и спи, а вот оружия нет. Голоса вдали совсем стихли, и скелет стал более разговорчив. Ладно, ты, кажется, действительно не похож на этих высокомерных героев. Чертовы выскочки угнетают нежить тысячелетиями, начал мебель, присев у стены. Я с удивлением обнаружил, что в сарае не было окон, а вокруг лежали лишь пустые полусгнившие мешки из волокна какого-то ароматного растения. По сути, это была постройка для лопат, или подобного инвентаря кладбищенского смотрителя, но кажется, и оно уже давно не использовалось по назначению. Я присел напротив скелета и слушал. Теперь вся наша могущественная раса вынуждена ютиться в маленьких подземельях и каждый день по сотни раз умирать от рук героев. Так теперь устроен мир. Так мы и живем. Ага, похоже, это все-таки игра, а не мир с системой. А вся жизнь нежити — это скрипты, по которым они после смерти воскресают лишь для того, чтобы дождаться очередную пачку героев и умереть от их рук. Но тогда какого черта этот скелет так говорит? Будто он не поддается скриптам и законам игры. Разве такое возможно? У них настолько продвинутый искусственный интеллект, но вы решили переломить устоявшийся ход события и дать отпор? Да, Босс подземелья поручил всем скелетам низкого уровня выходить на поверхность и собирать все, что можно использовать как оружие. Мы хотим противостоять героям, но оружия у нас внизу совсем нет, вот и приходится выбираться на поверхность и искать хоть что-то подходящее. Поэтому ты собирал деревяшки, чтобы сделать из них копья и наказать героев, Тумба кивнул, а я уже формулировал в голове новый план по обогащению. Это же просто какой-то подарок судьбы. У меня есть немного оружия, а здесь я встретил скелета, которому нужно оружие. Надеюсь, я смогу с ним торговать. Слушай, у меня как раз есть пару вариантов вооружения, и они точно понравятся твоему боссу больше, чем какие-то палки. Тумбочка придвинулся вперед, показывая свою заинтересованность. Правда, что у тебя есть? Может быть, острый камень или проща? По-детски наивно спросил он. Почему-то его интонация была прозрачной и такой, открытой что ли, лучше. У меня есть хороший заточенный нож, есть настоящие копья с каменным наконечником, и это я уже молчу о моем луке и шикарном мече. У скелета буквально отвалилась челюсть и прокатилась по старым скрипучим доскам сарая. Тот быстро нащупал ее рукой и приставил обратно. И как она там крепится? Как он вообще ходит и говорит? Магия, у тебя есть все это? Покажи. Мне стало немного не по себе из-за того, как сильно возбудилась Тумбочка. Я положил руку на рукоять меча. Просто на всякий случай. Вдруг он решит убить меня и забрать весь лут себе. В конце концов, я пока не знаю, сколько у меня жизней, и вообще, что будет после смерти здесь. Вдруг у меня всего одна жизнь? Ты не налегай, костяная Тумба. У меня все это есть. Если у тебя есть деньги, неудачливые герои постоянно умирают в подземелье и оставляют немного золота после себя, а тратить его нам никуда, ведь нам больше ни у кого покупать экипировку, а наши собственные мастера исчезли много сотен лет назад. Ага, кажется, я узнал что-то о смерти. Значит, если умираешь, то точно теряешь либо часть золота, либо все золото, которое у тебя было с собой. Нужно запомнить и на всякий случай сделать себе тайник где-нибудь в доме Евы или в деревне. Отправляться в рискованные путешествия лучше налегке, тогда хоть будет не так обидно за потерянные деньги. Тогда подойди ко мне ближе. Чтобы продать тебе предметы, мне нужно кое-что сделать, сказал я, придвинул к себе скелета и призвал грызлика. Ослик уперся задницей в черепушку мертвеца, но тому было все равно. Он замер, выжидая. «Ну что ж, смотри», — улыбнулся я, выставив на ослика все оружие, что у меня было, кроме лука. Старый меч, обломок деревянного щита, копье с каменным наконечником, острый кухонный нож. Сказать, что Тумбочка был рад, это ничего не сказать. Казалось, у него сейчас опять отвалится челюсть от счастья. «Я заберу все. Сколько стоит? Почему здесь нет ценника?» — спросил скелет в нетерпении. «Было бы глупо сразу ставить ценник. К каждому покупателю нужен индивидуальный подход, подходящий его материальному состоянию. Я несколько секунд думал, стараясь прикинуть одно к другому, посчитать, сколько бы стоила реставрация всего этого снаряжения, заточка, полировка, зачарование. 2 золотых монеты, гордо сказал я наугад. «Беру, все беру», мгновенно ответил скелет, и мой баланс увеличился на 2 золотых монетки, которые появились красивой иконкой в инвентаре. «Что? Твою ж медь, он действительно так богат, может, я продешевил, дьявол, надо было брать 5 золотых. Неживой снял все снаряжения с ослика и начал пихать оружие в вязанку, а затем она снова исчезла в зеленом магическом дыму. Внимание, начато особое классовое задание «Мертвые торговые связи». Добывайте снаряжение, оружие, заклинание и продавайте его Тумбе. 1 этап задания – принесите Тумбе 5 элементов любой зачарованной брони. Награда. Классовый навык, ремонт брони. 25 серебряных монет. Плюс 100 репутация у фракции нежить. Ух ты, даже квест дали за торговлю с нежитью. Черт, еще и классовый навык в награду. Я смогу сам ремонтировать броню, и если что самостоятельно буду латать свою парадную одежду, не обращаясь к Еве. Кажется, теперь это задание главное в моем списке. Нужно срочно идти в какие-нибудь гоблинские пещеры и залутать броню. Правда, я до сих пор не нашел зачарователя в деревне, но на крайний случай за 5 дней я смогу наложить собственные случайные чары на каждый элемент брони. «Тхо, спасибо», — сказал скелет и кинулся на меня. В этот раз моя пониженная реакция и ловкость дала сбой. Тумба обнял меня, я чувствовала его острые кости на груди, костяные пальцы на спине. «Бейрер, я бы, конечно, предпочел пообниматься с Евой, или той красноглазой красоткой. Ладно, ладно, Чего-то ты расчувствовался, ты ведь нежить, улыбнулся я, ты сделал то, чего давно не происходило, я уже думал, что все игроки, твари, а ты, вернул мне надежду, на то, что мы сможем защитить наше подземелье от постоянных рейдов героев, с тобой было приятно иметь дело, Тумбочка, слушай, а где я смогу тебя найти, когда добуду экипировку для ваших мертвецов, приходи сюда, я каждую ночь выхожу из подземелья и собираю все, до чего могу дотянуться, постучи три раза, затем два раза, и я буду знать, что это ты, скелет поднялся с пола и замер, кажется, там чисто, мне пора вернуться и отчитаться боссу, уверен, он будет в восторге от моей работы, может даже повышение до скелета воина получу, ну тогда удачи тебе, Тумбочка смерти, передавай привет боссу, а то вдруг я смогу и с ним поторговать, босс никогда не выходит из подземелья и очень не любит людей, да я же шучу, ты чего, до встречи, сказал я, и вышел из сарая, из щелей между досками постройки вспыхнул зеленый свет и нежить исчез, а я пошел дальше гулять по кладбищу, подбрасывая две золотых монеты, отлично, если так и дальше пойдет, то я смогу улучшить ослика намного быстрее, чем думал, настроение было на высоте, теперь можно сказать, что я богат, а это значит, что я могу купить себе новую одежду и снаряжение, а возможно даже смогу записаться в ученики к какому-нибудь магу, заклинание света мне бы не помешало, я шел вперед по кладбищу между надгробиями, размышляя о том, что мне теперь предстоит сделать, у меня есть целых два рынка сбыта, герои в деревне, и нежить на кладбище, проблема в том, что у меня нет ни одного поставщика, один я много не смогу добыть при всем желании, нужно как-то договариваться с местными. Вот, например, откуда берет руду та беловолосая полуголая красотка в кузне. Стоп, если я могу торговать с нежитью, может я могу торговать и с другими монстрами. Как насчет тех же гоблинов? Я думаю, люди дорого заплатят за гоблинские снадобья или экзотические заклинания. Так же, как и гоблины заплатят хорошую цену за людскую руду и хорошие доспехи. Бежим, бежим. Вдруг я услышал женский крик, доносящийся из большого склепа. «Твою мать, а туда у них оружие!» Мужской голос. «Что там происходит?» Я поспешил на звук и увидел, как четверо героев выбежали из склепа, а за ними бежали скелеты. Один труп вооружен старым мечом, другой копьем с каменным наконечником, а у третьего в руке сверкает новенький, заточенный кухонный нож. «Это же начальное подземелье для прокачки до пятого уровня!» «Какого фига?» — крикнул последний из убегающих игроков, который был паладином. Его здоровье находилось на критической отметке в 10. Ну, все как обычно. Игроки загрили все подземелья, а теперь не могут вывести все это добро. Или все-таки это моя заслуга? Оружие-то точно мое. И не возвращайтесь сюда, мясные мешки. Крикнул скелет с копьем и метнул его вслед убегающим игрокам. Аркх. Изо рта паладина брызнула кровь. Копье врезалось в спину героя, пробив и без того хлипкую, ржавую кольчугу, и игрок упал вниз лицом. «Не останавливайтесь, бежим, просто бежим, они скоро должны отстать», — кричала девушка в черной мантии, которая была похожа на монашескую. «Они убили Кенни, Кенни мертв», — кричал другой игрок, — «сволочи, да и фиг с ним, быстрее в деревне окажется, беги», — решительно крикнула девушка, перемахнув через надгробие, да так эффектно, что я увидел ее белые трусики с пентаграммой на самом интимном месте. «Да что здесь происходит?» Я присел у надгробия и стал наблюдать. Скелеты остановились в нескольких метрах от своего склепа и победно вскинули руки наверх. «Правильно, бегите, мясные ломтики. Теперь нас так просто не возьмешь, зомби. Схватить добычу!» Скомандовал один из скелетов четвертого уровня. Это был самый сильный скелет среди всех. Игроки оторвались и скрылись в темноте. Из склепа медленно выползли зомби. Уродливые, зелено-синие бывшие люди. То тут, то там из их тел выглядывали кости. У кого-то не было глаза, а одного вообще облепило облако каких-то мух. Труп убитого игрока испарился в магической дымке, оставив после себя только копье и небольшой мешочек с лутом. Зомби собрали предметы и вместе со скелетами пошли обратно под землю. Так это что получается? Я могу даже менять баланс сил в подземелье. А что случится, если я экипирую этих скелетов полным комплектом брони и оружия? Сейчас они все абсолютно голые. Разве что на зомби есть какие-то ошметки одежды, но брони она не добавляет, в этом я уверен. А вот если они все будут закованы в латы и снабжены двуручниками, или копьями со щитами. Черт, да это будет весело. Я услышал, как что-то упало где-то на выходе с кладбища, будто мешок, наполненный картошкой, свалился. Благодаря ночному зрению, я увидел, что это свалилась та самая девушка в мантии монахини. Я присмотрелся. Интерфейс заботливо вывел информацию о персонаже. Алиса, жрица света 3 уровня. Ау, вот и тебя я нашел. Какой отличный и продуктивный день, сказал я, и пошел осматривать блудную дочь Евы. Глава 7. Все-таки ночное зрение – это обалденный навык. Мало того, что я смог увидеть трусики жрицы в полной темноте, так еще и дальность видимости, кажется, немного увеличилась. Я сунул в карман свои 2 золотых, отправив их в инвентарь, и подошел к жрице. Она не двигалась, но хотя бы дышала. Наклонился и развернул девушку лицом к себе. Ох, черт, черт, черт, кровотечение. Я одернул окровавленную руку. Увидел на ее животе кровавое пятно, но интерфейс дал больше информации, чем глаза. Возле ее имени виднелись 2 значка негативных эффектов, при сосредоточении на которых высветилось описание этих эффектов. Кровотечение. Персонаж получает периодический урон в течение 10 секунд. Ошеломление. Персонаж оглушен на 3 минуты. Я посмотрел на ее полосу здоровья, было еще около 45. Вроде умереть от кровопотери не должна. Фух, пронесло, так бы я даже не знал, что делать. Нужно не забыть купить расходников, вроде аптечки, или чего-то подобного. Может, свитки лечения или зелья. Теперь-то у меня денег точно хватит. Я чуть отошел от Алисы и потоптался на месте в раздумьях. Краем глаза снова заметил милые трусики с пентаграммой. Черт, и как у нее в голове вяжется служение свету и дьявольский символ. Может, в этом мире он значит что-то другое, хотя, скорее всего, она просто так самовыражается. Не успел я подумать о том, что могу обшарить ее инвентарь, пока девушка в отключке, как она простонала и открыла глаза. «Ну привет, я, Бо», улыбнулся я, склонившись над ней и протянув руку. «А-а, а ну уйди от меня», вскрикнула жрица, быстро поднявшись на ноги и поправив длинную черную мантию. У Алисы были светлые красивые волосы и голубые глаза. Монашеская мантия придавала ей загадочный, мистический и таинственный вид. Грудь небольшая первого размера, но видно, что девушка не носила никакого лифчика, если они тут вообще есть. Пробивающиеся холмики сквозь тонкую ткань придавали ее образу перчинку. Прямо образ и фигура топ-модели. Если бы она была в моем бывшем мире, ее бы завалили рекламными предложениями по работе. «Это так ты здороваешься с новым другом твоей мамы? Не бойся, я на твоей стороне. Копья в спину кидать не буду», — улыбнулся я, подняв руки в примирительном жесте. «Новым другом? Ты вообще кто и чего тут делаешь посреди ночи?» Девушка взмахнула рукой, и ее тело будто засветилось, а полоска здоровья начала быстро восполняться. «Ох, черт, как же здорово, наверное, иметь жрицу. В смысле иметь в напарницах жрицу. Она сможет вылечить любое ранение прямо на поле боя, и отвлекаться от сражения не придется. Может, если бы у меня была такая очаровашка, я бы даже мог стать боевым торговцем, и не бояться каких-то гоблинов или скелетов. Эй, ты чего, язык проглотил, или на титьки пялишься, извращенец?» Грозно посмотрела на меня Алиса, закончив собственное лечение. «Может быть и пялюсь, но не на титьки, а на твое ангельское личико», — улыбнулся я. «Я здесь искал что-нибудь полезное на продажу в своей лавке, и услышал, как ты упала. Подошел проверить, как ты, вот и все». Девушка прищурилась и подошла ближе ко мне. «Это что такое? Почему на тебе папина одежда?» «Ну точно, и заплатки на тех местах, где дырки были». Монашка взмахнула рукой, и на ее ладони появилась кроваво-красная книга, а в другой материализовалась настоящая утренняя звезда, на вершине которой было размером почти с голову жрицы. «Ты что, ограбил мою маму? А ну отвечай!» «Да успокойся ты! Я знаю твою маму Еву, она приютила меня только вчера, а одежду дала в знак благодарности за рубку дров», — выдохнул я, сделав пару шагов назад. «Черт, и почему она так сексуальна в этом наряде?» «Хм», — девушка осмотрела меня подозрительным взглядом, — «держись подальше от меня, пока я не поговорю с мамой, а ты ничего такой, хоть и извращенец. Ох, у меня больше нет сил спорить, пойдем домой и сама все спросишь». Внимание, задание «Кладбищенские дела» обновлено. Выясните, чем занимается Алиса по ночам на кладбище, и помогите ей в достижении цели. Вот же погонь, а я-то думал, что в легкую смогу привести монашку домой и получу магический предмет от мамочки Евы, но, видимо, нет. Хорошо, что задание не имеет ограничений по времени. Сейчас меня больше волнует собственное благополучие и прокачка, чем проблемы дьявольской монашки. По дороге домой Алиса немного разговорилась и, кажется, перестала меня подозревать во всех смертных грехах. Было интересно увидеть, как она мне их отпускает вдали от посторонних глаз. Ну да ладно, выяснилось, что блондинка всегда слушала свою мать во всем с самого детства. По наставлению мамы она пошла служить послушницей в храм, а служба в храме на ранних этапах была суровая. Ее отпускали домой только в последний день недели. Все остальное время девушка проводила за учебниками, молитвами и магическими техниками. Из-за этой самой службы она и не успела попрощаться с отцом, пока он еще был жив. После этого Алиса отдалилась от мамы и почти перестала ее слушать. Жрица начала винить ее за многое и прямо высказывать свое недовольство. С тех пор в девушке копилась злоба и ярость. Монашка начала учить атакующие заклинания, учиться обращаться с оружием и постоянно навязываться к другим героям, чтобы те поводили ее в подземелье. Одной ей все-таки было пока страшновато, ей понравилось убивать нежить, ведь все ее заклинания направлены именно против нежити и имеют против нее усиленный эффект. Таким образом Алиса гасила стресс и злобу. «Значит, ты вымещаешь злость на нежити? Хорошая антистресс-терапия?» — риторически спросил я, уже видя первые деревенские домики в ночи. «Что значит вымещаю злость? Просто обычной мирной жизни для меня мало. Я не могу как мама весь день заниматься собирательством и домом. Я бы лучше путешествовала. Я ведь никогда не была за границами деревни», — мечтательно протянула Алиса. «А может, будем работать вместе?» — улыбнулся я, проходя мимо той самой кузницы в деревне, и в ней все еще кипела работа и звучала песня кузнечного молота. «Как это?» — спросила монашка, приветственно помахав стражникам у кузницы. Они помахали в ответ. «Очень просто. Я не из тех торговцев, что только сидят за прилавком магазина и толстеют, пожирая булочки с маком. Мы бы могли вместе ходить на вылазки, мне бы не помешала жрица, которая, если нужно, может и шестопером в морду зазвездячить. Эф-эф, ахахаха, ты думаешь, что лучше моих друзей-героев? Да мы с тобой максимум, что сможем обчистить, это полянку с бублями», — рассмеялась девушка. «Полянку с кем?» — моя бровь поползла вверх. «Ну, бубли. Ты что, бубли ни разу не видел? Низшие монстры в лесу. Даже любой молодой волк сильнее бубли. Это такое маленькое толстое семя дерева. Их в лесу тысячи. Сейчас», — девушка вновь взмахнула рукой, материализовав другую книгу. Это была темно-синяя. Алиса открыла ее и нашла нужную страницу. «Вот. Хах, да ты меня унижаешь своими бублями. Я оторвался от книжки. Ты знаешь, что я в одиночку без оружия выжил в стычке с тремя гоблинами. Вот так-то. Ты...» — девушка скептически смерила меня взглядом. «Ну, пока что я не верю. А знаешь, зато в работе со мной есть один важнейший плюс для тебя. Я не собираюсь здесь оставаться надолго, а это значит, что меня ждут другие деревни, города и края, и ты сможешь отправиться вместе со мной в качестве напарницы по бизнесу», — улыбнулся я. В этот раз Алиса серьезно задумалась. Она подошла к двери дома и взяла за рукоять. «Давай поговорим об этом завтра после моей службы. Мне нужно подумать. Ты все-таки извращенец. Если я с тобой пойду, то приставать еще будешь», — улыбнулась девушка, показав язык, и мы вошли в дом. Ева уже давно и крепко спала, поэтому радостного воссоединения матери и дочери я не увидел. Перед сном я оставил на столе 50 медиков за проживание. Решил сразу заплатить на 10 дней вперед, чтобы не беспокоиться об этом. Как выяснилось, Ева была очень добра ко мне и поставила совсем уж низкую цену за жилье, но возмущаться я, конечно, не буду. Я завалился спать, обдумывая планы на завтра. «Ваш баланс – 2 золотых и 8 серебряных монет». Проснулся я отдохнувшим и полным сил. Ева снова убежала с утра пораньше, как и Алиса. Вот же женщины. И чего им не спится с утра пораньше? Я поднялся и пошел приводить себя в человеческий вид. Красноволосая женщина забрала мои деньги и оставила тарелочку с печенюшками на столе. Умывшись, я взял одну печеньку, кинул в рот и был приятно удивлен. Получен бонус, здоровье увеличено на 5. Ух ты, да Ева настоящий кулинар. Каждый прием пищи, которую сделала она, дает небольшой бонус. Я тут же подумал, что можно взять всю тарелку и попробовать продать печеньки, но обнаружил неприятную красную надпись в интерфейсе. Невозможно продать, вот же система. Ладно, самое время заняться новым зачарованием. Нужно не забывать чистить вещи каждый день. Это должно превратиться в привычку. В любом случае, вещи из обычной приобретают свойство магическое, А это минимум дополнительные 10 серебряных в мою копилку каждый день, даже если свойство будет мне ненужным. Я сел за стол и выложил свой гоблинский лук, приложил руку и опять обломался. Внимание! Вы не можете дважды наложить печать торговца на этом уровне навыка. Да твою ж, ладно, что мне нужно, чтобы улучшить навык печати до второго? Я открыл книгу заклинания и выбрал печать торговца. Для того, чтобы повысить уровень печати, зачаруйте 100 предметов. На втором уровне печати торговца вы сможете выбрать, какие именно чары использовать для зачарования предмета. Сотня. Тут все что ли сотнями измеряются, чтобы грызлика улучшить? 100 золотых, чтобы печать прокачать, 100 вещей, вот же погонь. Окей, все, что мне нужно делать, это начать активно добывать и продавать вещи, а через сотню дней навык улучшится. Сейчас зачарую что-нибудь из того, что у меня осталось и выгодно продам, а осталось не так уж и много. Свиток печати рассеивания, грязные бинты, гоблинские тошнотунные гоблинские трусики, которые сегодня нужно отдать клиенту. Может их и зачаровать? Скажу клиенту, что проклятие было успешно снято с белья, отчего оно стало еще лучше и в трусишках пробудились скрытые свойства. Вопрос только в том, какой эффект получат трусики и есть ли у повелителя кисок деньги, если эффект будет хорошим. Кажется, он уже где-то нашел шипастые наплечники, но абсолютно у него не было нормальной одежды. Так что скорее всего это какой-то извращуга без золотишка. А жаль, тогда выбор очевиден, если не можешь улучшить товар, то улучшай свое снаряжение. Я выложил на стол меч новобранца и приложил ладонь к клинку, использовав печать торговца. Получен эффект плюс 1 к вероятности нанести критическое попадание. Урон увеличивается вдвое. Если критический удар пришелся на броню, то есть вероятность пробить-разбить доспех щит противника. Ну, для боя хорошо, а вот для торговли не очень. Во мне сразу зародился дух манчкинизма, и я просмотрел, сколько всего предметов я могу носить, чтобы высчитать, сколько процентов вероятности крита я получу, если зачарую все предметы. Пока что я могу надеть на себя 10 предметов, а значит максимально увеличенный крит будет равен 10. Неплохо, если учитывать, что и собственные характеристики предметов могут прибавлять шанс. Теперь мой меч новобранца был просто потрясающим, как для вещи начального уровня. Плюс 1 сила, плюс 1 выносливость. Плюс 1 вероятности критического удара. А теперь пора на улицу. Посмотрю, чем сегодня дышит деревня, и как там дела у конкурентов. Я вышел, закрыл дверь и отправился к кузнице. Нужно прикупить что-то толковое тумбочке. Для квеста необходимо 5 элементов брони. Пожалуй, просто куплю все и сдам скелету. Черт, да я так могу заработать нужные 100 золотых для улучшения лавки. Просто покупать снаряжение в кузнице и продавать тумбочки. Глупый скелет берет раз в 20 дороже, чем реальная цена экипировки. Да это гениально. Где-то в подземелье под кладбищем босс пригласил тумбу для серьезного разговора после победы над героями. Глухой голос хозяина сотрясал подземное жилище нежити. Я не знаю, где ты раздобыл снаряжение, тумба, но продолжай в том же духе. Темное существо сверкало красными глазами из тьмы. Скелет с именем мебели стоял на коленях в пустом торжественном зале и кланялся в пол перед своим хозяином. «Служу тьме, господин», — ответил мертвец. «Только скажи мне вот что. Я заметил, что хранилище подземелья опустело на 2 золотых монеты, где остальное оружие, что ты купил», — зловещим голосом сказала существо во тьме. «Че что, какое остальное? Я больше ничего не купил», — растерянно ответил скелетик. «Ты издеваешься, тумба». Взревел чудовищный голос, отзываясь эхом от пустых каменных стен катакомб. «Ты потратил такие огромные деньги на эти старые и ржавые железки. Ты хоть знаешь, сколько они стоят у людей? Я ведь никогда не был на людских рынках». Хозяин, мертвец, не смел смотреть в глаза своего господина. «Ты хоть что-нибудь знаешь об экономике? Мертвый ты поваренный набор!» Снова зарычал голос, но затем резко стих. «Пффф!» — выдохнул хозяин подземелья, а затем снова обратился к скелету. «Ты всего лишь скелет-разведчик, но твоя удача сегодня принесла нам спокойствие и много трофеев. Поэтому я тебя великодушно прощаю и дарую 3-й уровень». Местный темный владыка поднял дымную руку, и тело скелета засветилось, а его уровень повысился до 3-го. «Благодарю, господин. Это честь для меня. Я обещаю, что...» Начал тумба, не веря своем счастью. «Да-да, я все знаю. Еще одна ошибка, тумба, и ты заплатишь за растрату средств подземелья. Либо покупай товар за вменяемую цену, либо, существо помедлило и изменило интонацию голоса на еще более зловещую, убивая и забирая товар силой. «Слушаюсь, господин, иди и принеси нам еще оружие, и про защиту не забывай, в деревне Зеленый Лист, тук-тук, где же знойная беловолосая и красноглазая красавица, управляющая кузницей», воодушевленно сказал я, войдя в кузню. «Почему-то сегодня здесь совсем не было игроков, вообще ни одного. Эй, ты что, табличку не видишь?» Послышался крик бледной девушки, и тут я увидел, почему нет посетителей. Красноглазая держала за грудки обмякшее тело какого-то мужика. На ее губах была кровь, а на шее мужчины два маленьких отверстия от клыков. «У меня обед», — сказала девушка и вновь впилась зубами в шею бедолаги. «А, окей, ладно, я будто призрака увидел». Вышел в шоковом состоянии обратно на улицу, прикрыв дверь на всякий случай. «Так она вампирша, ну можно было догадаться по красным глазам и почти белой коже. Но кого она жрет? Что это за мужик? Почему охране все равно? Ладно, я немного подожду и все-таки посмотрю, что там предлагают сегодня. Мне пора обзавестись приличной броней перед следующей вылазкой за трофеями. Встает вопрос о том, какую именно броню мне купить, тяжелую или легкую. Конечно, никакого вопроса и нет, возьму легкую броню. Не представляю себя в виде консервной банки, полностью закованного в сталь. Да и мое оружие не предполагает наличие громыхающих доспехов.